Глава 20. Насупившись, она делает шаг назад. Вижу, что в ее планы совсем не входило намерение открывать мне душу. И сейчас женщина отчаянно сопротивляется, уже понимая, что я прав. Нам нужно знать друг о друге, если не все, то как можно больше. Только так есть шанс определить личность того, кто решил пощекотать нам нервы. «Я о тебе тоже ничего не знаю», — скидывает упрямо голову. «Верно, соглашаюсь. Предлагаю начать со знакомства. Как тебя зовут?» Женщина напряженно всматривается в мое лицо, комкая край платья рукой. Есть у нее такая привычка. Если волнуется, ей нужно что-то, что можно сжать пальцами. А сейчас она просто на грани. «Агата», — говорит тихо, я едва расслышал. «Приятно познакомиться, Агата», — протягиваю ей руку. «Герман». Она смотрит на протянутую ладонь, потом легонько ее пожимает. «Начало положено? Или это очередной фарс? Как знать, может, это и не ее имя? Если она обманула меня, то я буду тем лохом, который повелся и сказал правду. Неприятно, однако». «Расскажи о себе, Агата», — прошу ее. «Мне все это не нравится», — отрезает она. «Мне тоже, но выхода нет». Агата, встрепенувшись, выдергивает свою руку из моей ладони. «Нам нужно все прекратить», — заявляет резко. «Это решение проблемы». Она права, между прочим. Я подумал то же самое, как только увидел чертову записку из конверта. Но отпустить ее, отпустить самую шикарную женщину в моей жизни, да никакие конверты не заставят меня сделать это. «Если сделаем это, то только дадим лишний козырь тому, кто написал записку», — говорю. «Я много думал по дороге сюда сегодня, перебирал в уме тысячи вариантов. Самый правильный — прекратить наши встречи. Тогда никто не сможет уличить нас, даже если напишет еще сотню записок. Это просто конверты, просто слова, никаких фактов и доказательств. Чтобы обвинять кого-то в чем-то, нужно подготовиться, а лучше устроить засаду, взять ее с поличным, так сказать. Но, как видим, никто не спешит к нам в гости сегодня. Даже телефон еще ни разу не зазвонил». «Не понимаю», — трёт виски женщина. «Кто это может быть? Кому нужно подкидывать мне записку? У меня совсем нет врагов». Я едва не расхохотался в ответ на эту невинную простоту. «Так не бывает, детка», — говорю, стараясь звучать как можно серьезнее и убедительнее. «Невозможно всем нравиться». Агата прекращает растирать виски, проходится по комнате. Подходит опять к окну и поправляет штору, чтобы она была задернута полностью. В комнате и без этой предосторожности почти ничего не видно. Но я не комментирую. Понятно, что за мысли сейчас крутятся в голове у женщины. Она боится каждой тени. «Пусть так», — соглашается, остановившись в паре шагов от меня. «Но все, кого я знаю, с кем общаюсь, никто из этих людей не стал бы поступать вот так». «Святая простота! Боже, да это может быть твоя самая близкая подруга, которая просто позавидовала. Женская дружба есть только в кино, в жизни все куда прозаичнее». «А как бы они стали поступать?» — спрашиваю. «Мне интересно все, что она скажет. Потому что, сука, это наш самый доверительный разговор за все полгода знакомства». «А почему это должен быть кто-то из моих знакомых?» — спрашивает она резонно. «Может, это кто-то из твоего окружения? Как думаешь, у тебя есть враги?» «Не думаю. Я точно знаю, что они есть. И, к несчастью, пространство вариантов в моем случае сильно расширяется. Я почти уверен, что это сделал кто-то из конкурентов. Хочет запугать, чтобы заставить подписать что-то для меня невыгодное». Но я надеялся, что в страхе Агата забудет об осторожности и расскажет о себе хоть что-то. Одного имени мне мало. Я даже не уверен, что это ее настоящее имя. «Это может быть кто угодно», — киваю. «Не скрою, я немного разочарован. Эту малышку не разговорить никак. Она может принимать сотни обликов и делать это так, что никто не станет сомневаться в правдивости игры. Но когда дело касается ее личности, то тут она молчит похлеще дипломированного шпиона. «Поэтому нам придется довериться друг другу», — говорю, голос немного осип от волнения. Сердце ёкнуло, будто только теперь между нами происходит что-то интимное. То, что другие пары обсуждают в первую встречу, мы старательно держали в тайне друг от друга. Словно за порогом гостиничного номера нет жизни, есть только часы, что мы проводим вдвоем. Я говорил себе, что так лучше, и что так наши встречи ярче и интереснее. Первое время так и было. «Что ты хочешь знать?» — спрашивает Агата. И опять броню выстраивает. По взгляду ее вижу. «Все», — пожимаю плечами. А у самого сердце колотится, как у зайца. «Нет», — говорит она твердо, Давай просто расстанемся, и тогда проблема исчезнет. Сердце ухнуло в пятки. Колени мелко дрожат. Я действительно боюсь потерять ее. Никогда всерьез не воспринимал наши отношения. Я всегда знал, что не намерен разводиться. Это должно было стать приятным бонусом, служить расслаблением после трудной рабочей недели. Просто секс, ничего больше. Так и было. Раньше. Что же теперь со мной творится? Почему я готов привязать ее веревками к кровати, только бы не отпускать? Она же уйдет. Вот так просто. И я ее больше никогда не увижу? Нет. Сам не понял, что сказал это вслух. Не сказал, а прокричал. Агата вздрагивает от резкого тона и смотрит на меня вытаращенными глазами. «Нет», — повторяю уже мягче. «Тот, кто это придумал, может потребовать денег, и немалых. Как планируешь решать это в одиночку?» Сочиняю на ходу, бью по больному. «Знаю, ее доходы гораздо ниже моих. Не тупой, все понимаю. Прости, детка, ты не оставляешь мне выбора». «Думаешь, все дело в этом?» — спрашивает Агата спустя пару мгновений. «Мне кажется, или она спросила это с надеждой?» «Почти уверен, что наш шутник скоро объявится». Если все это не какой-то тупой розыгрыш. Хотя на шоу «Скрытая камера» не смахивает, уж как-то продумано слишком. И письма мы с Агатой получили в один день, и следов наш маньяк не оставил. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что мы стали жертвой чьей-то продуманной акции. А проворачивать такое просто так никто не будет. И вряд ли это просто месть завистливой подружки. Я уверен, что счет за первоклассный секс с моей богиней придет мне в течение недели, максимум двух. Конечно, не Агата цель, а я. «Правда?» — снова с надеждой спрашивает Агата. «Бля, детка, столько облегчения в голосе. А я думал, что перспектива подкупа шантажиста тебя напугает. Но нет, ты выдыхаешь так, словно с плеч камень отвалился. Что ж тебя по-настоящему пугает, Агата? Расскажи мне, девочка. Так будет проще». Я не могу защитить тебя, пока ничего о тебе не узнаю. Да, думаю, все дело в деньгах, успокаиваю женщину. Наблюдаю за выражением ее лица, когда испуг начинает отступать. Черт возьми, не похожа ты на даму с солидным счетом в банке. А тем не менее, есть что-то, пугающее тебя настолько сильно, что перспектива не найти денег кажется сущим пустяком. Когда этот шутник объявится, просто свяжись со мной и скажи сумму. Я все решу, обещаю. Агата шумно выдыхает, облегченно расслабляя плечи. Мне ничего не объясняет. Как всегда, все в себе держит. В последнее время мне все чаще кажется, что на встрече со мной она только за оргазмами приходит. Раньше меня это возбуждало, а сейчас член напряженно упирается в ширинку. Но, бля, Агата, расскажи о себе хоть что-то. Спасибо, выдыхает. Спиной поворачивается, идет к двери, виляя бедрами. Да из нее и под дулом пистолета ничего не выбьешь. Кажется, я с ума сойду, размышляя над ее тараканами. И что она собралась делать? «Ты куда?» — слетает с губ, прежде чем я успел осмыслить то, что происходит. «Тебе лучше уйти», — говорит, проворачивая ключ в замке. «Мало ли, вдруг за нами следят». «Она права. Черт, права же?» «Уйти? Ни за что!»